Глава 31. Свернувшаяся на крышке саламандра, казалось, подмигивала Нелли красными огоньками глазок. Нелли споткнулась, вскакивая с кровати, поднялась с полу, в один прыжок пересекла комнату, словно перелетела. Ты погоди радоваться. Помнишь? Я ж в лицо камней не помню, проворчала довольная Катя. Пришлось уж на свой страх. Поди держись, другого такого случая не будет. Так и стоял на видном месте в самой колдовской этой комнате. Где-где? Нелли, опустившись на колени, вывалила содержимое ларца прямо на половицы. Мешочки, футляры сыпали со слабым стуком знакомые, родные. Ну, посуда там всякая, оловянные банки, гнутые склянки, клетка для спиртового огня, много разного. Лаборатория. Пальцы Нелли нетерпеливо высвобождали сверкающие украшения из их скромных нарядов. Причудливая, фантастическая груда разноцветных лучей уже переливалась на ее коленях. Нелли запускала в камни ладони, словно хотела отогреть руки в их огне. Как ни назови, хорошего мало. Счастье решеток на окнах нету во втором этаже. Окно я открыла, гляжу, карниз до трубы идет. Как на заказ слажено. А с ларцом-то по трубе как? Нелли, поднеся ко рту алмазную брошь, щупала звездочки губами. Так я его под сюртук, всю одежду ободрала. Знамо дело. Потом япончишку сняла да запеленала в нее. Не по улице же так его нести. Старикашку нашего поскорее нашла, да в лодку. Думаю, ты уж доберешься как-нибудь. — Катька! — Нелли прижала щекой к рубиновой серьге. — Эй-эй! Ты не балуй! — Мочи нет. Один разок. — Да думай же ты головой, молодой барин! Катя подскочила к Нелли и на корточках уселась напротив. Ты понимаешь, что нам удирать надо? Да так, чтобы только пятки сверкали. Понимаешь или нет? Считай, что его нету у тебя наполовину, ларца-то. Одной ручкою ты его держишь, а Венедиктов окаянно еще другой уцепился. Да понимаю я, понимаю. Грудь Нелли часто вздымалась. Завтра с утра соберемся бежать. Мне только в Малую Голландию еще заскочить надо. Это еще зачем? Девушка там одна. Венедиктов ей тоже не друг. Ей помощь нужна. Чья помощь? Романа или Нелли? Неважно. Пусть я даже не могу ей помочь, но и не уеду я так. Она мне свой секрет раскрыла. Худо. Слушай, оторвись ты от своих каменюк на немножко. Катя густо покраснела от волнения. Они тебя всякого разумения лишили. Хорошо. Нелли нехотя взглянула на подругу. — Теперь отвечай, только подумай сперва. Катя пристально смотрела в глаза Нелли. — Ты ведь раньше не хотела с ним забраться счеты сводить? Или переменилась? — Нет, не переменилась, пожалуй. Нелли призадумалась. — Вот чего не могу понять. Я бы на твоем месте только и мечтала ножичком его полоснуть. Ты вправду не понимаешь. Ареста я очень любила, ты знаешь. Только как бы тебе сказать, Венедиктов тут вроде как и не очень виноват. Просто Арест, ну, он вроде как в чужую игру попал, а я в своей. Человеческой, обыкновенной справедливости тут не место. Поэтому мне лишь одни камни от Венедиктова нужны. И ему они нужны были. Он ради них Ареста и заманил в свою сеть. Теперь я это знаю уже, наверное. Не в чьи-то, а как раз эти. Теперь они где? У меня. Нелли усмехнулась. — Почти. Ты сама же говоришь. Надо бы на еще с ними ноги унести подали. — Так какое тебе дело до чужой вражды? — Ждать она меня будет. Лидия, не могу я иначе. Катька, ну пойми ты. И в цацки сейчас не можешь не играть? — А вот здесь ты права. Не время, да и не место. Нелли принялась решительно складывать украшения обратно. — Уж как-нибудь себя пересилю. Ну и молодец. Катя перестала злиться. — Слушай, что-то Зила старая нам давала, помнишь? — Давай поглядим теперь. Нелли закрыла ларец. Катя волокла уже из передней объемистый пестрый узел. — Развязывай же! — Ничего не пойму. Тряпки какие-то. Катя быстро расшвыряла по сторонам содержимое узла. Девочки в изумлении уставились на наряд цыганки. Пеструю юбку с широкими складками, жакет, кацавейку, огромную шаль. — Рехнулась твоя старуха! Чем это нам поможет? — Погоди, тут еще что-то. Катя подняла маленький сверток. — Самое тяжелое. Железо, не железо. — Скорей! — Погоди! Катя рванула тугой узелок зубами. — Ой! Перед изумленными подругами, поблескивая, рассыпались украшения. — Какая дрянь! — Катя подбросила на ладони тяжелое желтое кольцо с зеленым камнем. — Медяшка со стеклом. Зачем нам это? — Знаю! — Нелли подпрыгнула. — И ты знаешь. Ну, подумай, подумай же, ну! В Катиных глазах вспыхнула догадка. Девочки расхохотались, как одержимые. «Ай да старуха! Ай, придумала! А ты говоришь, рехнулась! Ну, виновата, виновата! Молодец, старуха! Вдвое умней нас обеих! Это уж точно!» Наступающий день застал девочек за странным занятием. Они складывали пустые оболочки обратно в ларец. По дороге на Москву он за нами не погонится, — задумчиво говорила Нелли. — Встретимся в Твери, а уж оттуда и домой повернем. — Может, ближе? — Ближе опасней. — И то верно. Катя с досадою раздевалась. — Ох, жалко с мужским-то нарядом расставаться. — Бог даст ненадолго. — Мне тоже кое-чего жалко, — Нелли горько вздохнула. Катя меж тем залезала через голову в длинную юбку. Немного времени спустя перед Нелли стояла уже девчонка-цыганка, красивая, но совершенно дюжинная. — Кинжал свой себе оставлю. Катя прошлась для пробы, лебедью изгибая под красно-желтой шалью руки. — Цыганка может быть с кинжалом. — А теперь... «За дело!» Нелли, отступив на шаг, окинула Катю задумчивым взглядом, словно художник, нетронутый холст. «Ох, не знаю!» Катю обуяли вдруг сомнения. «Ты не забыла часом? У меня ведь только две руки с 10 пальцами, да одна шея и уши одни. Еще волосы есть. Волосы нельзя, потерять можно». «Да не те, эти!» Нелли кивнула на груду побрякушек. «Их виднее должно быть». «Начнем!» Благословясь, Катя накинула на шею тяжелую цепь странной пробы золота с черным камнем посередке, взятую из Неллиных украшений. Странная диковина. Вроде как змей на ней. Некогда разглядывать. Нелли протянула подруге граненые бусы из красных стекляшек. — В это волоса продерни! Не минуло и получаса, как на каждом пальце Катиных рук засверкало по одному два кольца, а на некоторых и по три. Запястья обвили два десятка браслетов, на груди закрасовались броши, медяшки и стекла. С подложкой из цветной фольги равномерно чередовались при этом с драгоценностями. — А немного ли все-таки? — озадачилась Нелли. — Главное, влезла. — Не забудь, Цыганки все на себе носят, что у них есть. Вот и буду самая богатая промеж цыганками. Ах, складно! И прятать не надо. Пусть хоть все глядят. — Прятать не надо, — тихо повторила Нелли. — Не знала я, что самое сокровенное надобно выставлять на видное место. — Оставлять тебя не хочется, — недовольно свела брови Катя. — Не маленькая. Чего со мной за 6 дён сделается? — Так вправду лучше всего. Мое имя он знает. Коли да по краже мог мое лганье проглотить, что арест мне седьмая вода на киселе, так утерявший ларец сразу сообразит, что к чему. А сообразит, так погонится за мною. В добрый час. У меня и отнимать нечего. Не пойман, так и не вор. А до тебя ему не доискаться, не погонится. И от грабителей спокойней, — расхохоталась Катя. Хоть вокруг костра разбойничьего ходи, никому в ум не вспадет разглядывать, что за безделки на девке-цыганке. — Ты все-таки не ходи у костра-то. Подруги молча переглянулись. Все было ясно. Но кому сделать первый шаг к расставанию? — Нам было бы легче тогда, чем парашке, — заметила вдруг Катя. — Мы вдвоем были, а она-то ведь одна. Недолго ей одной осталось. Как встретимся в Твери, сразу домой повернем. — Не могу я так! — Катя вдруг решительно рванула с указательного пальца одно из колец. — Ничего лишний час не меняет. Хоть одну цацку примерь, я подожду тихонько. — Катька! — Нелли горячо обняла подругу. — Только одну, правду, правду, ведь это недолго. — Ладно, ладно, не стоило. Катя, сердито шурша юбкой, отошла от Нелли. Кольцо оказалось уже знакомым цветком из сапфира с розовыми жемчужинками.